Глава 15. Ранней весной я поехал в Крым. Мне достали бесплатный билет. Я должен был ехать под чьим-то чужим именем, выдавая себя за какого-то железнодорожного рабочего. В больших лишениях проходила моя молодость. Выехал я в такой тесноте и мерзости, каких еще никогда не испытывал. В ночном почтовом поезде, прямо страшным своей длиной. Он и пришел переполненный, а на платформе в Харькове осадила его новая несметная орда, ехавших на юг, на заработки, со всеми своими мешками, котомками и привязанными к ним лаптями и анучами, с чайниками и вонючими съестными припасами, ржавыми таранками, печеными яйцами. Кроме того, время было уже позднее, так что мне тотчас же предстояла бессонная ночь, затем долгий день, а там новая ночь без сна. Но я шел на все. Где-то там, вдали, ждала меня отцовская молодость. Видение этой молодости жило во мне с младенчества. Это был какой-то бесконечно давний, светлый осенний день. В этом дне было что-то очень грустное, но и бесконечно счастливое. Было что-то, что связывалось с моим смутным представлением дней Крымской войны — какие-то редуты, какие-то штурмы, какие-то солдаты того особенного времени, что называлось крепостным временем, и смерть на Малаховом кургане дяди Николая Сергеевича, великана и красавца-полковника, человека богатого и блестящего, память которого была в нашей семье всегда окружена легендой. А главное, был в этом дне какой-то пустынный и светлый приморский холм, а на этом холме среди камней какие-то белые цветы, вроде подснежников, что росли на нем только потому, разумеется, что еще в младенчестве слышал я как-то зимой слова отца. А мы, бывало, в Крыму в это время цветочки рвали в одних мундирчиках. Что же я нашел в действительности? Помню, что на рассвете первой ночи я очнулся в своем тесном углу на какой-то степной станции, уже далеко от Харькова. Еще догорала свеча в углу, солнца еще не было, но было уже совсем светло и розово. Я с изумлением оглянул тяжко безобразную картину, как попало спящих в этом розовом, и тотчас же открыл окно. Боже, какая заря была! Розовым огнем горит вдали восток. В воздухе та дивная свежесть и ясность, что бывает лишь ранней весной, на рассвете, в степи. В тишине свежо и сладостно, по-весеннему, поют невидимые в небе жаворонки, вправо и влево тянется неподвижная стена нашего поезда, а в двух шагах от нас, на бесконечной и гладкой, как ток, степи, стоит и глядит на меня большой могильный курган. До сих пор не могу понять, чем он так поразил меня. Это было нечто ни на что не похожее, ни по своим столь определенным и вместе с тем столь мягким очертаниям, ни потому главное, что таилось в них. Это было нечто совершенно необыкновенное, при всей своей простоте, такое древнее, что казалось бесконечно чуждым всему живому, нынешнему, и в то же время было почему-то так знакомо, близко, родственно. «Ишь, как в старину-то люди хоронились!» — сказал мне какой-то старик из дальнего угла. Он один не спал, сидел и, согнувшись, жарко раскуривал трубку, блестя запухшими, слезящимися глазами из-под рваной телячьей шапки, из всего того красного, морщинистого, неряшливого, чем-то седым заросшего, что составляло его лицо. «В старину люди и хоронили, чтобы память была», — твердо сказал он, — «богатые были». И, помолчав, добавил, «а может, это татары нас так закапывали, ведь всего бывало на свете, и плохого, и хорошего».